Алло, здравствуйте. Это Николаевич, это вы? Почти. Альфа-банк, ведущий специалист, Торга Клименцевна. Он вам знаком? Ну, я говорю, почти. Я вторая половина. Хорошо, это его мобильный. Ну да. И мой тоже. А пригласить тоже. Его можно? Не, сейчас я им пользуюсь. Вы пригласить можете Олега Николаевича? Нет, он на работе. А его номер вы не можете назвать? Без его разрешения никак не могу. Хорошо, извините, всего доброго. Да, до свидания. Алло, добрый день. Да-да-да. Добрый день. Добрый день. Долговое агентство Дельта М, Бритров Марк Константинович. Ой, Марк, специалист привет. Отдел по работе с проблем. Ага. Алло. Да, слушаю. Специалист Марк, давай продолжай рассказывать. Алло, слышите? Да. Да. Ко-ко. Марк. Ну не стесняйся. Ну, Марк. Плохо слышно вас. Хорошо, не, ты придумываешь. Ты специально. Ты сначала меня хорошо слышал. Не придуривайся. Ну, Марк. Говори. Так. Вот, теперь слышно. Вот как хорошо. Позвоню относительно Надежды Анатольевны. Угу. Так. Знаком вам такой человек? Да, знаком. Кем вам приходится? Ну, сама собой я прихожу к себе. Ну, это вы? Да. Хорошо. Дату рождения свою назовите для подтверждения вашей личности? Не, я этого никогда не делаю по телефону никому. Мне нужно убедиться, что я разговариваю именно с вами. Ну, поверь, я честно-честно, Надежда Анатольевна. Прям честно-честно. Нет. Нет? Мне нужно ваше подтверждение. Потому что согласен вице-председателю. А вдруг вот я не Надежда Анатольевна, я знаю. Я просто, а вдруг, если я не Надежда Анатольевна, да, вот, но знаю ее дату рождения. Ну, знаете. Как тогда в этом случае? А все равно тогда получится, что ты разгласишь не Надежде Анатольевне банковскую тайну. Человеку, который знает ее день рождения. Понимаешь? Ну тоже, понимаешь, никак не проверишь по телефону-то. Вы правы. Ну вот, видишь. Так Но что... тем не менее, по регламенту компании такие правила. Да, ну надо что-то придумать, другие какие-то правила, значит. Какие-то они не совсем такие адекватные, получается. Пока еще не придумали, да, как придумать. Сам со мной согласился. Ну, давай вместе с тобой придумаем. У тебя есть какие-то мысли на этот счет? Да? Говорю, у тебя мысли на этот счет какие-нибудь есть? Давай вместе придумаем. Предложим твоему начальству, а тебя потом повысят. Станешь начальником отдела, например. За свежую такую креативную мысль какую-нибудь. Было бы неплохо. Ну давай тогда придумай. Но тем не менее, давайте вернемся к нашим вопросам. Ну давай вернемся. На день рождения я не буду рассказывать. Я тебе помочь хотела, а ты вернулся к какому-то бестолковому вопросу. Почему бестолковому? Что ничего неизменимости не изменится. То есть пока там... Ну, вы же по-агентскому же, да? Ну, сейчас чуть-чуть там поболтаюсь, я у вас обратно кредитору меня отправите. Ну, да. Так что, просто поболтайте, звоните, и все. Так что... Да вопрос оказался все-таки реально бестолковым, получается. Так что давай мы лучше будем тебя по служебной лестнице двигать. Что еще раз? Я говорю, будем тебя давай по служебной лестнице двигать, придумывать регламент новый по идентификации личности. Нам было бы замечательно. Ну давай, приду. У тебя есть какие-нибудь идеи? Нету? Да, нет. Нету, да? Нет. Ну, паспорт тоже называть, тоже могут знать паспорт. Надо, знаете, как по WhatsApp звонить на видеосвязи с паспортом фотографии сравнивать. Вот. У всех же сейчас в основном есть WhatsApp там или вот этот Viber. Вот. Ну тогда, конечно, это будет вам сложнее дозваниваться. Ну, если мы сейчас не можем подтвердить вашу личность, тогда, к сожалению, на этом разговор закончен. Да, давай так поболтаем. Чё-то. Эти все прям называют свою эту дату рождения, да? Что? Я говорю, тебе прям все-все подряд называют свою дату рождения? Да. Прям одна я, что ли, вас там не называю? Походу, так. Да ладно, не лукавь. Хорошо тогда. Хорошо. Ну да. Давай ты там попридумывай, посиди, как еще можно идентифицировать. Хорошо. Позвони мне опять, ладно? И прям расскажешь, мне интересно. Да. Хорошо. Ага, как хорошо. Ты там двигаешься по это карьерной я. Лестнице. Давай, пока. Угу. Ой, как у вас там гроб. Здравствуйте. Да-да. Общество с ограниченной ответственностью кредитов средств финансов. Этот разговор ведет Карима Регимтаевна. Как еще раз? Светлана Викторовна. Вы непонятно представились как-то совсем. Общество с ограниченной ответственностью. Нет, ваше имя, отчество и фамилия. Каримова Регина Тойлановна. Ой, ладно, все равно не выговорю. Ну. А что вы не выговорите? Имя мое Регина, фамилия Каримова. Нет, и это отчество. Да-да-да, вот Сой отчество. Сой Ивановна. Сой Ивановна? Да. Сой краткое. Сой Ивановна? Нет, не Ивановна, а Той Улановна. А, Той Улановна. Тайлан, папа. Да. Понятно. Разобрались, хорошо. Разобрались. Скажите, пожалуйста, Светлана Викторовна, это вы? Ага, я, да-да. Вам позвонили сейчас по поводу финансовой вашей задолженности. ООО МФК «Займ онлайн». Ага. Вы займ брали. Брала. В мае 2018 году. Астрахань брал, Казань брал. Займ онлайн тоже брал. В июле 2018 году. У вас просрочка, понимаете? Сейчас да. Ваш кредитор выставил вам требование к оплате 35 тысяч 200 рублей. Какой он, на 5 апреля. Какая жадина, а не кредитор. Почему не поступает, Светлана Викторовна? Ну, а при чем здесь жадина, не жадина? Ну что ему, даже простить ему, что ли, что ли, жалко. Взял бы, списал бы уже давно. Че он? Ну как он спишет, скажите мне. Ну так возьмем, какую-нибудь придумает кредитную амнистию, например. Не, ну бывает же там, бывает кредитная амнистия. Вдруг вот нам Путин обещал, сейчас вот как придумает там новый какой-нибудь закон. Давайте, пожалуйста, мы на эту тему не будем разговаривать. А почему? Помечтать тоже хорошо, не вредно. Ну, потому что это не по теме. Ну, мечтать, да, не вредно. Ну вот, а почему бы и не помечтать? Ну да. Ну, не со мной. Сейчас весна, понимаешь? Знаю, понимаю, знаю, Светлана Викторовна. Ага. Но вопрос оплаты нужно решать, понимаете, платить нужно. Думаешь? Надо? Не а может, думаю. Не надо? Давай разные варианты просмотрим. Это ваше обязательство. Давай разные варианты. А какие разные варианты? Ну вот не оплачу. Вариант вы... только один. А сколько я у вас уже там в этом... по агентскому же я, да? Да, по агентскому. Ну, сколько я уже у вас месяцев? Табель. Месяца 2-3 есть я там у вас? Больше месяца. А, ну еще пару месяцев, второй, он меня обратно месяц. Заберет. Нет, нет, извиняюсь, уже больше второго, уже больше двух месяцев прошло. А, ну месяцочек тогда еще, да, давайте с вами пообщаемся, он меня обратно заберет. Ну, или вы меня обратно отдадите, не знаю, как у вас там это поточнее да, выразиться. Мы вас обратно отдадим. Ну, вот вы, да, вы вот такая я плохая, вот такие сказать, фу-фу-фу, забирайте ее обратно. Вот. А там они уже там, наверное, меня по цессии кому-нибудь подпихнут. Вот, так нет, что... Нет, ваш кредитор уже готов вашу финансовую задолженность продавать по договору цессии. Ну, я и говорю по цессии. Так я ж так сказала, в коллагенство по цессии потом. Ну, не вам же ведь, вы же по агентскому. Возможно. Да, мы по агентскому, мы ну, агентскому работаем на возврат рассроченной задолженности. Светлана Викторовна, вы вопрос на порядке готовы решать? Вообще, я бы с удовольствием вот в суде бы его решила. Ну, мне бы удобнее было бы через суд. Ну, потому что ну, так ну, вот... Удобнее как... всем так, понимаете? Ну, вы вот. Вы сами сроки нарушили, не ваш кредитор. Ну, вот поэтому я и говорю, чтобы всем было удобно, надо бы сходить к кредитору ну, в вот суд. Вот у вас 250 дней прошло. А он вас там нанимает, что-то это, пинает а эти договора. А почему вы тогда все это время просрочки, а исковое заявление не писали? Зачем? Я же ничего не хочу вы от кредитора. Суд решать. Так я ничего от него не хочу. Что я напишу? Уважаемый суд, так, у меня претензия такая, что на меня кредитор в суд на меня не подает. Я же да, такой да, же не могу написать. Да. Интересно, так, давай попробую. А, не могу все-таки. Ну вот, видишь, поэтому придется ждать, пока он сам напишет на меня, правильно? Светлана Викторовна, но он суд подавать не будет. А чего? Что, в течение 250 дней... А почему, вот как ты думаешь? Карин, а как ты думаешь, почему? Регина. Фу, извини, пожалуйста, Регина. Потому что, понимаете, кредитор сам... Ну вот, да, как ты думаешь, почему он в суд не идет, когда... Я не договорила. Ну, я сейчас вам объясню. Ну, давай, давай. Давай, давай. Ку-ку. Куда? На... Вот. Угу. Я говорю, на протяжении данного времени в вашей просрочке у кредитора есть свои также инструкции и права, что и как ему делать. Вы думаете, если у вас 250 дней просрочки, вот вы со мной разговариваете, говорите суд, не суд, и он на следующий день пойдет и суд подаст? Нет. Если он хотел бы на протяжении вашей просрочки подать в суд, он подал бы, понимаете? Он вас бы не спрашивал. То в том-то и дело. Во-вторых, вы знаете, да, что суд в одностороннем порядке будет. Нет, я приказ отменю. Слушай, Регин, я приказ отменю, он только с исковым сможет сходить. Я знаю, можно обжаловать, да, потом. Не обжаловать, я его отменяю. Я его отменяю, они только с исковым могут идти. Вот. Я поняла. Так время будет, понимаете, трата времени, ну, головная боль и так далее. Легче вообще заплатить займ, вот и все. Да легче вообще выбросить сим-карту и ни с кем не общаться. Вот это еще проще всего. И сидеть ждать, пока приказы. А судебные будут приходить на почтовый ящик и ходить их отменять, раз кредитор не хочет ходить в суд. Вот и все. А зачем вам это нужно? Как зачем? Вам нужны были эти 20 тысяч? Вам их выдали? Вы их потратили? Ну, конечно. Не вернула. А теперь они сколько хотят? А теперь? 35 200 рублей. О, а я сколько брала? Вы не платите 250 дней. 320 тысяч. Да вы даже срок первый нарушили. Ой, кошмар какой. Я вообще злостный неплательщик. Есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Кузя, пройди хвост. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Компания «Байфинансы», специалист Шавшина Ирина Дмитриевна. Ведется запись разговора. Ирина Евгеньевна, вы? Да я, да. Звоню вам по поводу вашего долга микрофинансовой компании «Платиза». 47 220 рублей сумма вашего долга. Сумма 178 дней. Истекает срок нахождения вашего дела на стадии досудебного производства. То есть в скором времени ваш договор будет отозван с нашей компанией, и ваш кредитор будет принимать уже другие меры по взысканию. Прекрасно. число, это будет продажа вашего долга по договору с коллекторскому агентству. А вы не о коллекторской, да? Гражданского кодекса Российской Федерации. Mm-hmm. А мы работаем по агентскому договору, а ваш договор... А вы коллекторское агентство, которое работает по агентскому договору. Ирина Евгеньевна, реквизиты не изменились. Я знаю, да, по агентскому не изменяются. А когда... Да, когда продадут ваш договор по договору сессии, изменится у вас реквизиты. Так это еще лучше. Так это же прекрасно. Они расплатятся за меня. Будут посещения. Они за меня расплатятся. Для выявления причины не оплаты. Также знакомство с новым кредитором. Согласно 230. Так это прекрасно. Я люблю новых людей. Замечательно. Mm-hmm. Чтобы исправить ситуацию, вам необходимо произвести оплату до 6 марта. Зачем мне ее исправлять? Марта. Смысл мне То есть ее вы не намерены оплачивать эту задолженность? Я мечтаю новых людей увидеть у себя на пороге. Ну хорошо, а вы родственникам говорили о том, что у вас проблемы? Мы вместе все ждем. Так проблем-то нет, мы ждем только людей. Вы понимаете, что в своем возрасте вы портите себе репутацию? Вы потом на хорошую да работу не... что вы говорите? А вы-то, вы думаете, вы-то устроитесь куда-то? Ай, после того, нет, что вы работали в коллекторском агентстве? Екатерина Евгеньевна... Вам специально не пишут в трудовом договоре, что вы работали коллектором. Вы боитесь этого. Типа финансовым, там, каком-то отделе работаете. Успокойтесь. Вас никто не возьмет на работу. Вас никто... Никто не возьмет на работу. Вас никто не уважает. Долги, которые вас никто не уважает вообще в принципе. Вас считают последним вообще звеном эволюции человечества. А вы жизнь прошли в микрофинансовой компании. А я специально пошла. И не специально, да, вызвала. Вот на себя вот такой удар. Вызвала на себя удар вот таким звонилом, чтобы они мне звонили, чтобы я записывала их звоночки. В скором времени вы пожалеете о том, что вы ранее не оплатили свои долги. Да что вы, как я пожалею? Расскажи, как я пожалею. Расскажи. Скрипт убери, глазки закрой. Скрипт убери. Расскажи, как я пожалею? Почему я пожалею? С вами не переходила. Мы переходили сразу. Видимо, и воспитания у вас тоже никакого нет. А такая воспитанная мне принцесса тут позвонила.